Там требовались только техническое умение и сноровка. Ведь всегда знаешь, хотя и притворяешься, будто все иначе, что это всего лишь обезьяна, а не живой человек. И если у тебя дрогнет рука, и ты разрежешь бедную обезьяну от уха до уха, ничего не случится. Никто не будет засыпать тебя вопросами. Родственники не будут требовать объяснений. Не нагрянут репортеры с прокурором. Ничего не произойдет. Не будет даже наглого запроса из отдела снабжения. Куда это, мол, подевались обезьяны стоимостью $80 каждая? Всем было наплевать на обезьян. И ему тоже. Ему было неинтересно помогать обезьянам. Ему было интересно помогать людям. Бенсон пошевелился. «Я устал», — сказал он и взглянул на Эллиса. «Ребята, скоро?» — спросил Эллис. Один за другим техники и лаборанты отступили от кровати, собрали свои инструменты и записи и вышли из палаты. Последними ушли Ричардс и Герхард. Бенсон с Эллисом остались одни. «Чувствуете сонливость?» — спросил Эллис. «Чувствую себя машиной. Чувствую себя автомобилем на современной станции техобслуживания. Чувствую, что меня чинит». Бенсон начинал злиться. Эллис и сам ощутил нарастающее раздражение. Он даже испытал поползновение пойти в дежурку и попросить сестер и санитаров связать Бенсона и вколоть ему успокоительное, когда начнется припадок. Но он продолжал сидеть. «Это просто ерунда», — сказал Эллис. Бенсон сверкнул глазами и тяжело задышал. Эллис взглянул на мониторы над кроватью. Нейроволны двигались ломаной линией, давая характерную конфигурацию предприпадочного состояния. Бенсон наморщил нос и принюхался. «Что это за запах?» — спросил он. «Что за мерзкий?» На мониторе вспыхнула красная надпись. «Стимуляция». Нейроволны превратились в беспорядочный клубок белых линий. Это продолжалось 5 секунд. И тотчас зрачки Бенсона сузились. Потом линии снова приобрели плавные очертания. Зрачки вернулись к нормальному состоянию. Бенсон отвернулся и стал смотреть на солнце за окном. «А смотрите-ка, сегодня такой чудесный день, не правда ли?» — произнес он тихо.